Ну, ты будешь продолжать свою жизнь в этом мире. Она, правда, довольно круто изменилась по причине переезда. И ты здешний, и теперешний, конечно, уже в мир ангелов не попадешь. Но если твое тело все-таки когда-нибудь умрет, копия из архива будет активирована, и твоя личность будет продолжать жить в информационном мире Исраэля. Помнить она будет все то, что помнила ты на момент последнего сохранения. Обычно сохранение мы проходим один раз в неделю. А что же помнит та Ада, которая стала ангелом? Все, что было перед последней ночью, когда мы ночевали в гостинице. А на следующий день мы уже приехали в дворец и отправились в Исраэль на поезде. В вагоне был включен экран. И больше вне экрана ты ни разу не спала. А вот интересно, какая часть твоей личности попадет к ангелам, когда твое тело умрет? Ангелы увидят меня 8-летним мальчиком, каким я был перед тем, как покинул остров. Потом еще был эпизод, когда я ночевал без экрана у вас на заводе. Когда Наах попросил меня в связи со счастливой находкой Дани остаться с вами, чтобы охранять вас как величайшую ценность для Израиля. Так что я не знаю, что будет делать ангел-мальчик с этими воспоминаниями. Скажи, пожалуйста, Шиме, а твои родители, где они сейчас? Отец жив и по-прежнему работает конструктором в институте по проектированию космических кораблей. А мама добровольно покинула этот мир, когда я окончил школу, и живет сейчас в мире информационном. Она, к сожалению, после того, как я вырос, не смогла найти себе применение. Главным смыслом ее жизни был я. По профессии она была модельером одежды, а поскольку мода меняется, ее творчество перестало пользоваться спросом, и она решила уйти в свой мир. В нашем информационном мире каждому жителю отводится столько памяти, сколько нужно, чтобы он мог построить свой ландшафт в пределах обычного горизонта. Получается круг радиусом 30 км. Так что мама увлечена проектированием своего мира. Там можно все выдумывать, и выдумки реализуются. В общем, чувствуешь себя волшебником, творцом. Я был у нее в гостях. Там очень красиво. То есть ты хочешь сказать, что в этом вашем информационном мире те, кто жив, могут посетить тех, кто умер? Да. Во время сохранения ты можешь заказать экскурсию или посещение, и потом эти впечатления будут скопированы в твой живой мозг. То есть воспоминания такие, как будто все происходило в реальности. Это просто невероятно. Шиме, ты мне тут такого наговорил, что мне надо все переварить и подумать. Позови детей. Попрощаемся на сегодня. А завтра приходите обязательно. В полдень придет администратор Шинара и какие-то журналисты. Медики сказали, чтобы вручить мне награду. Да, Ада, я ж совсем забыл. Тебя должны наградить лицензией. Не знаю, насколько это важно для тебя, но любая девушка в Израиле о такой награде может только мечтать. Это самое ценное, что может дать человеку большой совет. На острове все, конечно, проще с рождением, но здесь это не так. Я поняла, я же не тупая. Это самое дорогое для вас, но и для меня теперь тоже. 9 жизней — это немало. Дети вырастут, и тогда... Тогда я смогу еще иметь ребенка. Это же здорово. Но ты меня не оставляй, пожалуйста, наедине со всем этим. Я никогда не общалась с журналистами. Я их боюсь. Мы все обязательно придем. Не беспокойся. Кстати, я принес твое оружие. А где костюм островитянки? В шкафчике. Его почистили и даже починили. Так что на встрече с администратором надену его. И пояс с оружием тоже. Все равно у меня больше ничего нет. На следующий день все прошло более-менее удачно. Администратор Шинары на глазах у телевизионщиков вручил награды всем участникам боя с Хара. Ада получила лицензию. Это был небольшой золотой медальон, внутри которого в специальной ячейке под прозрачной плотно закрытой крышечкой лежала белая таблетка. На крышке была вырезана надпись «Ада Бат-Леви, рожденная в Шуре, в 5752 году, 25 Адара. Дани, Эстер и Шимон получили именные векселя на 5000 шекелей каждый. Журналисты захотели, чтобы Ада подробно рассказала о боевой операции, но Шимон взял инициативу в свои руки, объяснив это тем, что Ада не совсем поправилась и что она слишком скромна, чтобы рассказывать о своих подвигах.